Несмотря на холод и усталость, я был зол. Даже не зол, я был в ярости. В холодной такой ярости, которая гонит человека вперед, не застилая при этом глаза и не отключая голову. Мне было плевать на Джона Олстона. Он всего лишь маленький винтик в большом механизме и сам по себе не важен и не страшен. Но вот его злокозненная страна-хозяйка, Фрадштадом называемая, это нечто. Вот спрашивается, что им нужно? Живет себе страна в самом центре континента, никого не трогает, зла никому не делает, особыми богатствами не обладает, на соседские земли не покушается и совсем даже напротив, только и успевает свои от соседей оборонять. Казалось бы, как можно таким образом мешать маленькому, но чрезвычайно богатому и жадному морскому королевству, лежащему на разбросанных по Южному морю островах? А вот поди ж ты, можно? Что послужило катализатором нынешнего обострения? Реформы царевича Федора, начало строительства флота, историческая неприязнь или какие-то финансовые интересы конкретно взятых фрадштадцев? Хорошо было бы разобраться в причинах происходящего, хотя бы для того, чтобы легче было прогнозировать последствия предпринимаемых шагов в будущем. Но сейчас это меня волновало очень мало. Есть простые человеческие понятия, не обремененные навороченными политическими штучками, и согласно им, Торидийское царство не делало ничего предосудительного. Однако же постоянно подвергалось нападкам агрессивных соседей. Это было неправильно, и это меня сильно раздражало. А уж как меня раздражал выбор себя любимого в качестве основной мишени, тут уж явно заклятый друг Олстон постарался. И сложно обвинять его при этом в неправоте. С одной стороны, главной движущей силой всех торидийских реформ является Федор Иванович. Он у нас и главный управитель, и верховный главнокомандующий, и самый увлеченный корабел, и лучший флотоводец. Но с другой стороны, при всех своих замечательных качествах, Федор всего лишь талантливейший представитель своей эпохи, и мыслит он ее категориями, оттого часто просто не в силах предугадать наиболее выгодное направление развития. А мне и предугадывать ничего не нужно. Как человек 21 века, я столько об этом читал, слушал, смотрел фильмы и телевидение, что очень многие вещи знаю наперед. И даже если я не знаю, как долго придется идти и с чем придется столкнуться по дороге к цели, но зато я точно знаю, что это за цель, что нас должно ждать в конце этой дороги. Это делает наш тандем с царевичем чрезвычайно продуктивным, а мое врожденное нежелание быть лидером только укрепляет его, оберегая меня от обвинений в предательстве и посягательстве на трон. О моем истинном прошлом агент Фрадштадтской тайной канцелярии знать не может. Тем не менее, каким-то образом он сумел то ли понять, то ли просто почувствовать именно мою значимость. То есть Федора он считает просто опасным, но понятным, а меня опасным, но непонятным. И оттого отдает мне приоритет в очереди на уничтожение. Я не считаю себя таким уж важным для Торидии и таким уж опасным для островов. Но против такого вывода не возражаю. Хотя бы потому, что в роли главного объекта охоты старший царевич мог бы оказаться менее везучим и изворотливым, чем я. До пограничной заставы пришлось брести километров 5-6. Ночью, при плохой видимости, да еще босиком, на это ушло часа два, потому что привыкший ходить босым Игнат шагал вполне себе бодро, а я едва тащился, поминутно ругаясь и хватаясь за ушибленную или наколотую ногу. Хорошо, что пограничники были настороже. Их дозоры перехватили нас еще на подходе к обнесенной деревянным частоколом заставе, и нам не пришлось тарабанить посреди ночи в запертые ворота и долго объяснять, кто мы и откуда. Маленькая деревянная крепость не спала. Готовясь к возможному нападению, часть спасенных членов экипажа апостола находилась здесь, но Алексей и женщины еще засветло были под охраной отправлены в Южноморск. Что ж, не беда, встретимся завтра. Главное, что у них все в порядке. Я немного поразмыслил на тему, оставаться ли на заставе на ночь. Если бы я сегодня был в роли охотника, а не загоняемой жертвы, то предпринял бы попытку ночью достать расслабившуюся добычу из ненадежного укрытия. Численный перевес-то позволяет это сделать. А как поведут себя фрадштадтцы? Да кто ж их знает. А я сегодня слишком устал, чтобы нестись сквозь ночь к городу. В общем, мы остались ночевать и не прогадали. Нападение не случилось. Да еще и ближе к утру на заставу примчались два эскадрона драгунов и подкрепление. А чуть позже подтянулась иконная батарея, так что момент для атаки островитянами был упущен. После объявления Фрадштадом войны, Южноморск, как и все наши южные порты, оказался блокированным островитянами с моря. В город мы въехали после полудня, и выделенный нам десяток сопровождения оказался весьма кстати, потому что мы были одеты наспех в солдатские мундиры и без сопровождения потеряли бы немало времени на проверке многочисленных патрулей. Хотя нельзя не отметить, что о случившемся вчера морском бое в Южноморске знала уже каждая собака, и встречали меня с большим воодушевлением. Подозреваю, что это мое спасение даст старт новой порции слухов о князе Холоде. Но мне плевать на слухи. Главное сейчас фрадштадцам хвосты накрутить. Я не стал пороть горячку и отправился прямиком в царский терем, гостиницу в центре города, где нами с Алешкой заранее были зарезервированы апартаменты. Канонады со стороны порта не слышно. Значит, есть время повидаться с супругой. Лично успокоить ее, а не присылать уведомление, что сумел спастись с посыльным. Перепуганная нашим неожиданным появлением служанка пыталась остановить меня сообщением, что княгиня нехорошо себя чувствует, но я не обратил на нее внимания. А как еще может себя чувствовать любящая жена, когда муж не то убит, не то схвачен врагами? Апартаменты впечатляли. Из прихожей я попал в небольшую гостиную, откуда двери вели еще в три комнаты. «Натали!» — крикнул я, не зная, в какую комнату направиться далее. За одной из дверей раздался шум, указавший мне верное направление движения. Посреди комнаты стояла Натали. Сдвинутое резким подъемом на ноги кресло, опрокинутая миска с водой, сдернутый со лба, тряпичный компресс, непривычная бледность, разлитый по помещению запах каких-то лекарств, выражение лица на моих глазах, переходящее от отчаяния к надежде и радости, блестящие в уголках глаз слезы. Что еще нужно, чтобы заставить сердце мужчины биться учащенно? «Наташа! Миша! Все в порядке, любимая. Мы спаслись. Все хорошо». Показалось, что если бы я не успел заключить ее в объятия, Наталья не устояла бы на ногах. «Миша!» Мою шею покрыла серия поцелуев. «Миша, я очень прошу тебя, когда все закончится, давай уедем. Давай уедем в холодный удел, чтобы вокруг не было никаких уларийцев, фрадштадцев, тимланцев и селерийцев. И никаких похищений, интриг и войн. Я прошу тебя, я так от всего этого устала». «Конечно, дорогая». Легко согласился я, потому что мне и самому вся эта суета до чертиков надоела. Да и перечить женщине в такой ситуации просто глупо. Все будет так, как ты захочешь. Нужно только разобраться с этими надоедливыми островитянами. Я все понимаю. Это твой долг, едва слышно, выдохнула Наталья. Но прошу тебя, умоляю, будь осторожен. Я буду просто самой осторожностью. Второй раз за две минуты дал я легкое обещание. Врешь ты все. Маленький кулачок неожиданно ткнул меня под ребра. «Никак нет, командир», — улыбнулся я. «Просто поднимаю тебе настроение. Иди уже, разбирайся со своими фрадштадцами. Они надолго запомнят этот год». Ну вот, супругу успокоил, теперь можно и войной заняться. Царевича Алексея я нашел в совещательной зале Адмиралтейства. Он понуро сидел во главе стола, окруженный целой толпой что-то втолковывающих ему флотских офицеров. У другого конца стола склонились над картой командиры белогорских полков Волков и Торн. «Радует, что они уже здесь». «Миха!» — радостно заорал Алексей, обернувшись на звук открывающейся двери, и в следующий момент, растолкав офицеров, заключил меня в объятия. «Миха! Живой!» «Вот за что люблю младшего Соболева, так это за его непосредственность. Никакой тебе субординации, правил этикета и прочих условностей. Он просто рад меня видеть, и все тут». «Живее всех живых!» — ответил я, непонятный здесь никому остротой. «Как тут у вас обстановка?» «Да вот, господа флотские офицеры утверждают, что наш единственный шанс заключается в обороне гавани от фрадштадцев, а любой выход за ее пределы грозит нам разгромом. Боюсь, что господам придется изменить свое мнение, потому что островитяне должны быть наказаны за свою наглость и вероломство». «О боги!» — схватился руками за голову пожилой седовласый офицер маленького роста. По его богатому мундиру, а также легкому акценту, я сделал безошибочный вывод о его личности. Если не ошибаюсь, адмирал Лазанов, Хуан Карлович, на всякий случай осведомился я у нашего натурализированного рангорца, поставленного командовать флотом в Южноморске. Будучи урожденным рангорнским дворянином, он звался Хуаном Карлосом де Лозано. Если не ошибаюсь, генерал-лейтенант Бодров... Гордо вскинув голову, парировал Лазанов. «Это он со мной старшинство мериться собрался, что ли?» «Совершенно верно», — а также заместитель начальника воинского приказа. «Добрый день, господа офицеры». Я попытался проскочить острый угол возможного конфликта на почве старшинства званий и должностей, перейдя к разговору с общей массой присутствующих. Но отделаться от адмирала было не так-то легко. «Я знаю вашу должность, ваше сиятельство, и знаю, что в этой компании вас поставили надо мной. Но я хочу сразу поставить вас в известность, что не позволю бездумно гробить с таким трудом создающийся флот». «Да бог с вами, Хуан Карлович!» — я всплеснул руками. «Кто ж говорит про это? Сейчас мы оценим обстановку и обязательно придумаем что-нибудь эдакое, отчего фрадштадцам станет очень неуютно». Что удивительно, у меня не было ни единой дельной мысли на этот счет. Но при этом я нисколько не сомневался в конечном успехе даже с поправкой на незнание морского дела. Какая-то метаморфоза произошла со мной. Я не только освоился, прижился в новом мире, но и стал гораздо сильнее, увереннее в себе. И если в первый год жизни в новом мире меня еще мучили сомнения, я всего боялся, переживал и хотел вернуться обратно, то сейчас уже я был благодарен судьбе за случившееся. Скорее всего, мое истинное место именно в этом мире. Именно здесь я смог стать собой, собой настоящим. Дальше все пошло по накатанной колее. Сбор и обработка донесений, осмотр позиций, рекогносцировки на суше и на море. Рутина. Необходимая часть подготовительной работы. Нужно признать, что общая картина военного противостояния выглядела странно. И я все время боялся что-то упустить, прозевать какой-то скрытый маневр неприятеля. Потому что, по видимой мне расстановке сил, наши противники не могли получить решающего преимущества. То ли Фрадштадт с Улорией никак не могли согласовать свои действия, то ли наше распределение сил стало для них неприятным сюрпризом. Ну или я чего-то не понимаю. С началом военных действий князь Григорянский продвинул свою армию к самой границе. Хотел король Янош того или не хотел, но был вынужден реагировать на опасность флангового удара. Правда, сделать он это решил по-хитрому, выставив лишь формальный заслон в 2000 пехотинцев-новобранцев и 1500 уланов. Данное войско активно занималось имитацией бурной деятельности, лагерь рос, словно на дрожжах, каждый день в него прибывали все новые и новые части, подвозилось продовольствие, фураж, боеприпасы, кавалерия ежедневно проводила многочисленные рекогносцировки. Хитрость заключалась в том, что те свежие батальоны и эскадроны, что приходили днем, ночью уходили обратно. Таким образом, уларийское командование надеялось удержать северную армию на месте и получало возможность сконцентрировать против царевича Федора наибольшее количество войск. И все было бы ничего, если бы за всем этим безобразием преспокойно не наблюдала наша разведка. И вот, когда численность уларийских войск, угрожающих ударом по Карбинскому краю, достигла 32 тысяч человек, Григорянский неожиданным броском форсировал Титовицу и в течение одной ночи уничтожил противостоящий ему отряд. К следующему утру наша северная армия оказалась в двухдневных переходах от города Коревец, являющегося крупнейшим центром северо-западной Улории, и примерно на таком же расстоянии от основной армии Яноша I. Не мудрено, что наши восточные друзья занервничали и стали требовать активизации действий от союзников. Тут-то и выяснилось, что хитрые островитяне снова хотели заняться своим любимым делом – получением прибыли за чужой счет. То есть высаживать армию в тылу у Федора никто и не собирался. Фрадштадт решил ограничиться лишь демонстрацией своих кораблей вблизи побережья и дождаться победы у Лории над дезориентированным противником. Теперь же, когда ситуация стала грозить поражением или добровольным выходом из войны, их единственного союзника, островное правительство призадумалось. А чтобы оно не надумало ненужных нам глупостей, необходимо было причинить максимальный урон Фрадштадтскому флоту. Это всегда делает островитян более осторожными и сговорчивыми.